41. Лиза. Тяжелая металлическая дверь со скрипом открывается. Саша придерживает ее рукой, пока я, кутаясь в накинутый прямо на ночную сорочку пуховик и пряча нос в высоком вороте, топаю в незастегнутых ботинках в самый дальний угол общего балкона. Останавливаюсь у украшенной колонны, подперев ее плечом. Не оборачиваюсь, но слишком отчетливо ощущаю каждый Сашкин шаг, пока он медленно идет за мной. Останавливается в каком-то метре, просовывает руки в карманы спортивных штанов, ждет. Мой взгляд все так же устремлен вперед, а не на него. Москва приветливо мигает фонарями и теплыми освещенными окнами. Но морозный ночной воздух так и норовит защипать лицо. Звуки несущихся машин тают в тихом шуме колышущихся голых веток тополей, которыми так щедро засажен наш двор. В такие моменты, когда весь ночной город гудит у тебя перед глазами, особенно остро можно почувствовать свое одиночество. И только Сашкино тихое дыхание рядом, выходящее едва заметным облачком пара, дает будоражащий сигнал. «Я не одна, мы здесь вдвоем». Выбив себе сигарету, отдаю пачку Саше. Чиркаю зажигалкой и прикуриваю, сложив руки лодочкой. Протягиваю мужу и зажигалку и выпускаю сизый дым в небо. Горький смоляной вкус окольцовывает горло, проникает в легкие. Огонек Сашкиной сигареты мелькает рядом, почти синхронно с моим. Мы оба молчим, потому что не знаем, что сказать. Мы за эти сутки и так слишком много друг другу наговорили. Прокатили друг друга с ветерком по всему эмоциональному спектру. И в сухом остатке опустошение. И новый удар в стену, которую мы не можем проломить уже 15 лет. Мы снова обречены, обнимаясь, тихо умирать около нее. Я пытаюсь это исправить, но не знаю как. Просто не вижу. Мне нужен новый угол обзора, новый ракурс. Мне жизненно необходимо изменить сбоящий алгоритм, чтобы получить другой результат. Но в голове тут же эгоистично и обиженно бьется. А почему именно я должна что-то менять? Почему не он? И так по кругу. Нет выхода. И следом сразу острое желание, чтобы выход искал другой. Сигарета быстро тлеет от моих жадных затяжек. И когда почти дохожу до фильтра, Сашка делает ко мне шаг и обхватывает одной рукой лицо, во второй так и держа сигарету. Толкает к колонне, крепче фиксирует подбородок, наклоняется и целует в губы. Без слов. Тоже считает, что не о чем больше говорить. Горький дым моей сигареты смешивается с его. Целуемся, и нам горько. Пошло, пьяняще и одновременно отрезвляюще. Возвращаемся в нашу реальность, где мы не можем друг друга изменить, сколько бы ни пытались. Осознание окончательно приходит именно сейчас. Сашка не поменяется никогда. Что бы ни происходило, о чем бы мы ни говорили, он не изменится. А я совсем не уверена, что готова это принять. Но сейчас я целую его в ответ, жадно отвечая на каждое движение языка и прижимаясь грудью к его голой груди, пока он запахивает меня в свой пуховик. Встаю на носочки, тянусь, обвиваю руками его шею, словно дерево хищная лиана. Его рука под моей курткой, под моей юбкой, сминает мою задницу, оттягивает ягодицу грубо, с намеком. Кусаюсь в ответ, тяжело дыша. От мыслей, какой у нас сейчас будет секс, колени превращаются в желе. Возбуждающая липкая слабость расползается по бедрам. Сашка лапает меня двумя руками, слегка подсаживая на себя и давая прочувствовать вставший член сквозь толстый хлопок спортивных штанов. Моя одежда задирается, и я шиплю от прикосновения кожи к ледяной колонне. «Пошли обратно». Сашка отстраняется. Поплывший и немного злой взгляд блуждает по моему лицу. «Пошли». Ведет, положив руки на талию и дыша мне в макушку. Почти касается губами волос. Безмолвно подчиняюсь, с трудом переставляя ослабевшие ноги. Жар нервного предвкушения топит. «Саш, у меня смазки нет», — шепчу одними губами, когда переступаем порог квартиры. — тянет Сашка ровно, обнимая сзади, и только крепче прижимает свои бедра к моим, словно говоря, что ему плевать на это. «Тогда давай в душе, кис». Поворачиваю к нему голову, целуемся, сплетаясь языками, и, неловко скинув куртки и ботинки, пятимся в ванную. Вкус пронзительной горечи во рту так и не пропадает. Возможно, потому, что он вызван не выкуренными сигаретами, а осознанием, что чудо после всех откровений и разговоров так и не произойдет. Но, несмотря на это, я слишком хорошо понимаю, что уже завтра Сашка уедет, и мы не увидимся почти месяц. И у меня нет ни сил, ни желания отталкивать его.